Глава 187. Зловоние разложения пропитывало воздух, словно трупы рыб и некоторых невыразимых животных были выставлены на показ в бесконечной черной грязи. Черная грязь была отвратительной и скользкой, с причудливым масляным блеском под дождем. Несколько отважных доказывали, что рыбацкую деревню, полной черной грязи, можно обычно войти, хотя таким образом, кожаную броню, носимую солдатами в бурные дни, пришлось бы много раз стирать, чтобы убрать зловоние, когда они отступят. Рыцари не волновались, в конце концов, это были их пажей. Кто чувствовал себя некомфортно, сэр Монт распределил дела каждой команды, нахмурился и повел команду в рыбацкую деревню в ливень. Даже если рот и нос были закрыты льняной тканью, а ноздри заложены травяными таблетками, предоставленными мистером, зловоние здесь нельзя было заглушить, и оно было настолько невыносимым, что сводило с ума. Кто-то обнаружил части человеческого тела и следы костров на деревянных кольях посреди рыбацкой деревни, что подтверждало, что здесь действительно происходили какие-то уникальные и жестокие богохульные ритуалы. Сэр Монт подошел к месту, где разведчик сообщил о находке частей тела. Это рыбацкая деревня с открытым пространством в центре, окруженным огромной каменной платформой, с десятком деревянных рам, построенных на определенном расстоянии. Бедные мертвецы были повешены вверх ногами, как скот, и их тела были жестоко и ужасно повреждены. Эти виселицы были расположены в круг, что указывало на то, что на этой каменной платформе должны были быть какие-то жертвенные предметы. Эта ужасающая сцена заставила даже хорошо обученного рыцаря остановиться на мгновение, и он быстро вспомнил о своих обязанностях. Сопровождающий ученый перенес неприятности и проверил части тела мертвецов на деревянных кольях. Только охотники и городские управляющие, которые пришли с ними, сильно рвали за пределами рыбацкой деревни. Даже дракон, парящий в воздухе, не мог их успокоить. Рыбацкая деревня была полностью пуста, и в доме ничего не осталось. Сэр Монт не мог не посмотреть на ущелье высокой горы неподалеку, которое было центром их расследования. Он поднял глаза на дракона, парящего в небе во время бури, и смутно увидел короля на спине дракона, что дало ему некоторую уверенность. Эта странная рыбацкая деревня заставляет людей чувствовать тревогу. Полумилевой пляж на дороге рядом с рыбацкой деревней, полный трупов различных рыб и морских животных, заставил всех замолчать от изумления. Некоторые даже вырвали всю обеденную еду, которую только что съели в лагере. Странность здесь пугает. Даже знающий сэр Монт был ужаснен, когда отправился в рыбацкую деревню, которая становилась все более зловещей в их глазах. Они прошли по дороге, указанной разведчиками, пришли к концу этого странного пляжа и вошли в эту черную рыбацкую деревню, особенно странную во время бури. Это так называемая рыбацкая деревня. Это переполненная и жалкая хибарка, с уродливыми корнями деревьев и петлями паразитных лос на краю. Каждое деформированное дерево и каждая группа странных трав создают болезненную атмосферу, а изредка встречающиеся скользкие каменные стены и руины обветшалых соломенных домов углубляют эту атмосферу. Черное болото распространяется по каждому углу рыбацкой деревни, испуская зловещее дыхание. Казалось бы, проклятый сэр Монт и его партия не задерживались в пустой рыбацкой деревне слишком долго. Они прошли через черное болото, разбросанное по всей рыбацкой деревне, и направились к высоким холмам над открытой землей, где располагалась рыбацкая деревня. Сильный дождь никогда не прекращался. Ветер, принесенный драконом короля, превратил дождь в горячую и влажную воду, которая смутно рассеивала страх людей. В это время они пришли к месту с редкими деревьями и ущелье, откуда исходила черная грязь, внезапно появилась перед ними. Склон ущелья был не крут, и там было много гребней и выходов скал. Несколько потоков черной грязи, вытекающих из темных пещер в каньоне, слились в один поток. Здесь и текли к рыбацкой деревне под бурей. Глубокие пещеры в каньоне были мрачны, как огромная пасть монстра бездны. Сэр Монт нахмурился. Очевидно, что это было высокое место, но они нашли такие вещи, как водоросли, ракушки и кораллы в черной грязи, которые они не нашли в нижней части рыбацкой деревни. Казалось, что это место было ближе к морю. Это нерациональное открытие заставляло людей все больше беспокоиться. Напряженная атмосфера окутала команду. Был только один путь к пещерам каньона, откуда выходила черная грязь. Сэр Монт скрежетал зубами и приказал команде двигаться вперед. Когда команда приблизилась к каньону, грохот бури постепенно стал ужасающим. Звук дождя и грома, казалось, производил какое-то эхо в пещерах каньона. Когда эти смешанные звуки выходили из пещер, в них был смешан какой-то тревожный и странный звук. Опьяняющий вой и крики, казалось, были и не были в завесе дождя, и они эхом раздавались в каньоне низким голосом, как буря, дующая в бездне ада. Сэр Монт подумал, что это слуховые галлюцинации, но когда он услышал этот странный звук, который только безумец мог спокойно воспринимать, он обнаружил, что ошеломлен. Сэр, когда смешанный звук вдруг прекратился, другие рыцари вокруг сэра Монда посмотрели на него. Сэр Монт обнаружил, что выражения этих людей под кожаными шлемами были немного испуганы. Сэр Монт вынул свой меч, и ощущение острого меча в его руке сделало его более уверенным. «Независимо от того, что внутри, убивайте их мечом, следуйте за мной». За короля, когда командир вынул свой меч, больше людей вынули свои мечи и затем без колебаний пошли в темную пещеру. За короля Висерис обнаружил аномалию за пределами каньона. Его армия вынула свои мечи, как только они подошли к пещере каньона. Это означало, что они видели или слышали что-то, чего Висерис не заметил в небе. Висерис думал снова и снова и все же немного сжал свое тело, снизив высоту до вершины армии в сильном дожде. Висерис также услышал странный звук, эхом раздающийся в каньоне. Должно быть признано, что даже Висерис почувствовал некоторый страх и смятение от странного звука, и в то же время он был возбужден, как научное или археологическое исследование, поэтому он начал более внимательно изучать ситуацию в странной пещере каньона. Завеса дождя покрыла дневное время, и близкий вид не мог быть ясно виден, но со слабым светом можно было видеть, что несколько пещер на стороне глубокого ущелья, откуда появлялась черная грязь, казались соединенными друг с другом, и несколько потоков, казалось бы, просто горных ручьев, текли между пещерами. Эти извилистые горные ручьи теперь были заняты черной грязью, постоянно выносящей зловонную черную грязь из темных пещер и вытекающие из каньона. Первая группа рыцарей, возглавляемая командиром сэром Мондом, поднялась по пологим склонам к пещере, которая, казалось, имела следы человеческой деятельности и продолжала булькать черной грязью. Вход в пещеру был немал, достаточно для трех человек, чтобы идти бок о бок. Хорошо обученные рыцари вынули промокшие факелы из кожи. Паш вынул масляный горшок, который был подготовлен из своего рюкзака, и другой паш выкопал стабильную точку у входа в пещеру, чтобы избежать дождя, и другой человек немедленно поставил большой горшок. Паш налил масло в большой горшок, а затем начал пытаться зажечь масло кремнем. После нескольких зажиганий пламя мгновенно вспыхнуло в большом горшке с маслом. Текущие рыцари помешали факелы в горшке, и мокрые факелы начали гореть, а затем они продолжили идти вглубь пещеры по потоку, полному черной грязи. Когда авангард продвигался глубже, рыцарь вскоре вышел, чтобы доложить. Внутри очень большое пространство. Внутренность этой пещеры действительно невероятно огромна. Висерис сжался из светового отверстия на обрыве каньона и влетел в него, и вскоре обнаружил, что внутри каньона был другой мир. Внутри было огромное пространство карстовой пещеры, и это странное пространство напомнило Висерису большую пещеру внутри драконьей горы на драконий камень. Так что он задавался вопросом, была ли она сформирована естественным путем. Пол пещеры был черной грязью болота. Рыцари, держащие факелы, тщательно исследовали путь, чтобы избежать падения в странную черную грязь. Пещера была темной, как мрачная бездна. Увидев, что внутри пещеры, казалось, никого не было, Висерис не мог не задуматься, как он прорычал. Дракорис, два огненных шара вырвались из его рта, и в мгновение ока они летели в две стороны огромной пещеры, как два огромных фейерверка. Под ярким светом этих двух огненных шаров пространство внутри пещеры было настолько большим, что было поразительно. Теперь была группа из примерно 20 рыцарей, держащих факелы, входящих в обширное пространство в пещере, но они освещали только один из маленьких углов. Как светлячки, на это потребовалось 5 сердечных ударов, чтобы огненный шар Висериса достиг каменной стены пещеры от места, где он выпустил огонь внезапно. Огромный и резкий объект глубоко в пещере привлек внимание Висериса. Он возвышался круто, примерно в 100 ярдах от Висериса, в центре болота пещеры. Огромный черный камень, было ли это очертание или способ, которым он стоял, не могло быть создано природой. Рыцари, которые вошли в пещеру в определенный момент, грохот грома, смешанный с шумом бушующего шторма, разразился над пещерой, и затем внезапно, из-под черного камня под Визерисом, раздался жестокий и беспощадный вой и крик. Раз Визерис взвился в воздух, сильно взмахнув крыльями, от огромного черного камня, на котором он стоял. Дракорис затем вырвался огненный луч. Из огненного луча Визериса раздались болезненные вопли и крики людей, и пронзительный крик затих, Лишь отголоски его разносились по огромной пещере. Великий, странный шок ослабил ноги и вызвал дрожь в сердцах всех присутствующих. Некоторые люди даже содрогнулись всем телом от этого странного крика. Не в силах двинуться от шокирующего страха под атакой пламени Визириса, неизвестный инородный объект мгновенно вонзился в черную грязь и исчез. Удивительный крик оборвался резко, и лишь последствия его звучали в пещере. Инородный объект появился внезапно и также внезапно исчез. Визирис лишь увидел, как его тело неожиданно вынырнуло из черной грязи. Одним взглядом Визирис заметил, что кожа его бледная под черной грязью, а тело человекоподобное, так как оно не погибло на месте после ожогов драконьим пламенем. Это вызвало более чем один человеческий крик. Визирис сделал жестокое и ужасающее предположение, что, возможно, человекоподобное существо было лишь частью чего-то большего. Вся эта сущность могла быть пропавшими селянами-культистами, собранными какой-то силой из плоти и крови и превращенными в нечеловеческое существо, и его цель, казалось, была полностью освободить черный каменный плиту из грязи снизу этой странной пещеры. Визирис беспричинно вспомнил легенду о боге штормов и утопленном боге, и было сказано, что эти два бога были вечными врагами. Это заставило Визириса предположить, что если этот черный камень с изображением подводных существ был творением подводных приверженцев утопленного бога и использовался для запечатывания чего-то, то это могло объяснить текущую ситуацию. Это существо, запечатанное утопленным богом, пыталось его распечатать. Как раз когда Визирис был начеку в пещере, извне пещеры раздался крик изумления. Чудовище вышло на берег. Чудовище все, что связано с утопленным богом и богом штормов, очень напоминает Ктулху.